Глава 3. Призыв нежити. «Виверны, ко мне!» Решительно скомандовал Виит, покрепче сжав одной рукой посох падшего святого, а второй – гримуар некроманта Беракена. Ивайлю, Вадулу, Васаму, Вао, Ваюху и Вачилю пришлось откликнуться на его зов. «Кошки! Как холодно!» «Нельзя игнорировать приказы хозяина! Не к добру это! Не к добру!» Ледяной северный ветер крепчал, становясь над самым сердцем долины, по-настоящему пронизывающим. Даже в своем нынешнем обличии, Вид, боясь замерзнуть, не решился бы там оказаться. Но драконы летели, все сильнее дрожа от холода. Хотя если бы не надетая на них толстая одежда из волчьих шкур, они бы при всем желании не смогли бы приблизиться. При виде виверн у оставшихся в живых участников экспедиции совсем опустились руки. «Еще драконы! И даже шанса на побег не осталось!» Однако прошла всего пара мгновений, и лица отчаявшихся людей приняли удивленное выражение. «Что? На них, похоже, что-то надето! Разве драконы носят одежду?» «Подождите, вам они не кажутся знакомыми?» «Угловатые морды, короткие шеи, большие круглые животы. Да, где-то я такое уже видел. В землях отчаяния». «Точно! Во время сражения орков с армией бессмертных». «Но тогда получается...» «Это виверны Виида! Он здесь!» Люди возликовали. Они не смели и надеяться, что кто-то придет к ним на помощь. А тем более такой прославленный по всему континенту авантюрист, который как раз вышел встретить своих созданий. «Не упускайте добычу!» Подстегнул он окружающих в небе слуг к активным действиям. И виверны стали нападать на монстров, тщательно избегая участков с большим скоплением людей. Золотой человек же, восседающий на спине одной из них, начал метко выцеливать руководящих вражеских войском темных священников. Теперь сражение главным образом сосредоточилось в той части долины, где оборонялись мечи, священники и маги. Виджи тем временем раскрыл книгу некроманта Беррикена. Артефакт, игравший в решении сложившейся ситуации главную роль. Ведь для победы над монстрами требовались еще союзники. И вот их-то, с помощью гримуара, можно было обрести в достаточном количестве. «Непрекаянные души! Восстаньте же для отмщения убившим меня! Воскрешение мертвых!» Стоило затихнуть последним звуком произнесимого заклинания, как обледенелая почва под ногами сражающихся окрасилась в черный цвет, а потом из-под земли стали медленно выбираться зомби, упыри и скелеты. Пошатываясь, в центре долины смерти поднялись целые полчища нежити, ожидавшие команды своего повелителя. И она в скорости последовала. Указав рукой на монстров, Вид прокричал: «В бой! Убить их! Они ваши враги!» «Убить!» Повинуясь приказу, ожившие мертвецы, скрипя суставами и гремя костями, неторопливо заковыляли в сторону монстров и священников Ордена Эмбиню, перемещаясь по скользкому льду какими-то неестественными, дерганными движениями. Они часто падали и не всегда могли снова подняться. Однако, обладая невероятной силой и острыми когтями, пусть и медленно, поднятая армия неумолимо продвигалась вперед. «Вид призвал нежить! Она атакует монстров!» Участники экспедиции пришли в замешательство. Ведь нежить – враг всего живого. До этого она всегда была для них лишь объектом истребления, а не союзником. Все знали о появившемся классе некроманта. Но выбравших его игроков до сих пор было невероятно мало. Поэтому впервые наблюдающим призыв людям оставалось лишь изумляться. «Вызываю рыцаря смерти Ван Хока! Вызываю лорда вампиров Торида!» Кликнул Виит своих слуг. И через мгновение они уже стояли рядом. «Господин, сегодня твой вид воодушевляет!» Не успев появиться, рассыпался в комплиментах Ван Хок. Он, как нежить, испытывал чувство духовной близости к перерожденному скелету Вииду. Но тот уже знал все его уловки на зубок. «Рыцарь смерти!» «Да, господин. Что прикажешь? Я не пожалею жизни, чтобы добыть голову твоих врагов!» Уверенно произнес обычно любивший попререкаться слуга. Но Вид покачал головой. Не сейчас. Просто сними и отдай мне свой шлем. Ты не слышишь? Дай мне свой шлем. Его надену я. Поведение, достойное как минимум 5-го места по шкале подлости. Отбирать то, что сам же когда-то и отдал. Тем более, что изначально эта вещь принадлежала Ван Хоку. Но он мой. Рыцарь смерти упорствовал, пытаясь сохранить свое законное имущество. В ответ на это, Вит сжал кулаки и, прищурившись, с угрозой произнес: «Мне отобрать или сам отдашь?» Его терпение подходило к концу. «Повторять не буду». «Я отдам», — выдавил Ван Хок, а затем быстро снял и протянул своему хозяину шлем. Со стороны могло бы показаться, что этот разговор — простое запугивание. Однако Вит всегда придерживался принципа «рассказал, значит сделал». Кроме того, достигнув в ремесле звания мастера, он продолжил совершенствовать другие навыки и мог выстоять даже в многодневном бою. Такому человеку лучше не портить настроение. «Не волнуйся, я его верну. Иди сражайся». «Хорошо, господин». Покорно кивнул Ван Хок и выбрал для нападения группу священников Ордена Эмбиню. Вид же тем временем оглянулся и отыскал взглядом лорда вампиров. «На тебе, костяной дракон!» «Хорошо. Главное, не сосредотачивайся на одной атаке. Уделяй больше внимания обороне. Излишний героизм ни к чему». Торидо лишь едва кивнул в ответ и, призвав своих соплеменников, в соответствии с полученным наставлением, отдал приказ вступить в бой. «И не забывайте, дети мои, прямое столкновение не для нас. Мы аристократы ночи!» «Да, лорд!» Молодняк вместе со своим предводителем обернулся летучими мышами. Большими летучими мышами. Вампирами. С очень острыми клыками. Взмахнув черными крыльями, они вдохновенно ринулись в атаку на огромного костяного дракона. Может, Торидо и его птенцы и не смогут победить такого противника, но их действия, по крайней мере, помогут выиграть время. Виджи водрузил на голову магический шлем Ван Хока. «Да, долго я его не надевал». Шлем был выкован из проклятой стали. Вокруг прорези для глаз находились небольшие инкрустации, отливающие коварным блеском, отчего казалось, что глазницы горят адским пламенем. Этот артефакт Вид получил в качестве трофея, победив рыцаря смерти в небесном городе Лавиас. Какое-то время он постоянно им пользовался, а не так давно даже облагородил мифрилом и черной сталью, усилив магические свойства. И хоть впоследствии все же вернул шлем Ван Хоку, считал себя вправе требовать его при необходимости. «Сила, используемой вами темной магии, увеличена. Близость с нежитью плюс 10. «Так, посмотрим. Маны осталось еще довольно много», — стал прикидывать Вид. Самым доступным для него заклинанием был призыв нежити первого уровня. На подъем каждой сотни тел требовалось около 4000 единиц маны. Но здесь свою роль сыграл посох падшего святого, частично компенсировав затраты. Именно благодаря его влиянию получился такой потрясающий эффект. Вид решил подобным образом израсходовать всю ману. «У меня, как скелета воина, наиболее сильная сторона – физическая мощь, так что и без магии как-нибудь разберусь». Он вновь раскрыл гримуар, однако теперь использовал призыв нежити второго уровня. «Вернитесь на землю, по которой когда-то ступали, на территорию, отмеченную тьмой, гнилую землю, впитавшую черную магию. Нежить, восстань!» Посох падшего святого завибрировал в его руках, словно в ответ на это. В месте, куда был направлен взор Вида, зашевелилась земля, выпуская на свет огромное количество мертвых, и у каждого из них отсутствовала одна важная часть тела – голова. Это были дуллаханы, духи, вселившиеся в доспехи, очень хорошие воины. Помимо них поднялись также и несколько скелетов магов. Истратив большую часть имеющегося запаса маны, Вид, благодаря влиянию магического шлема Ван Хока и посоха, смог поднять сильную, неподвластную обычным заклинаниям нежить. На его зов из земли выбирались сотни, тысячи восставших мертвецов. Настоящий легион нежити. Оставалось малое только маны, не более 200 единиц. Когда шлем на голове Виида озарила еще одна магическая вспышка. «Сражайтесь! Оберните свою ненависть против врагов моих!» Вид использовал рёв льва, доступный только высокоуровневым игрокам, и исчерпал остатки маны. Нежить сразу же послушно напала на костяного дракона и других монстров. Зомби неутомимо атаковали даже несмотря на переломы костей и утрату конечностей. Упыри накидывались на врагов, крепко вцепляясь в их тела своими когтями, а скелеты-воины и дулаханы ловко орудовали мечами. «В атаку! На неприятеля!» То и дело раздавалось в их рядах. Среди призванных Виидом оказались даже несколько низкоуровневых боссов. Мощь дулаханов и скелетов-магов впечатляла. Участники экспедиции были попросту ошеломлены, впервые узрев истинную силу некромантии. «Просто нет слов! Столько нежити!» Восставшие мертвецы сражались, не оставляя противнику и шанса на сопротивление. Среди участников экспедиции нашлись и такие, кто ни разу не встречал в игре нежить. И сейчас они с широко раскрытыми глазами оглядывались вокруг. «Вам внешность некоторых оживших трупов не кажется знакомой?» «А? Да, что-то такое есть». «Вон, смотри, это случайно не Оберон?» Указал один из воинов на безголовый труп очень маленького роста, который, не обращая внимания на получаемый урон, напирал на противника. Заклинание призыва, наложенное Виидом, воздействовало лишь на те объекты, что находились непосредственно в этой части долины. Другими словами, если бы здесь не оказалось погибших, эффективность некромантии не была бы столь высокой. В результате нежитью восстали даже павшие недавно участники экспедиции. Фабо и Гастон, например, стали зомби и ковыляли сейчас на негнущихся конечностях в сторону врага. Несмотря на отсутствие явных отличий, их вновь ожившие тела не сохраняли былые навыки. «А там кто такие?» Внимание воинов привлекли восставшие мертвецы, облаченные в ржавую броню старого образца. Это были солдаты и рыцари давно исчезнувшей империи Нифльхейм, покоившиеся до сих пор в долине смерти. Они также были призваны Виидом. Мало-помалу, нежить загоняла перепуганных монстров в угол. И Виид, затаив дыхание, стал ожидать появления окон сообщений. «Дынь, вы получили опыт. Дулаханы под вашим руководством одержали победу над священниками Ордена Эмбиню. В связи с этой невероятной победой, репутация увеличена на 1. Скелеты с успехом отбили вражескую атаку. Упыри оказались частично уничтожены. Остаток маны скелетов-магов составляет 35%. Затраты на следующий призыв мертвых будут уменьшены наполовину». Призванная нежить отличалась от оживленных видом работ. Скульптуры не требовали дополнительных затрат маны. Оживленные однажды, они в дальнейшем существовали и действовали самостоятельно, что являлось одной из их сильных сторон. Нежить же была несколько слабее, но превосходила количеством, создаваемым за раз, и доступностью призыва. Заклинание можно было использовать в любом месте, с захоронением тел. К тому же существовала значительная разница и в затратах. Воскрешение потребляло лишь очки репутации и немного опыта. Однако класс некроманта, в сравнении со многими другими, требовал от игроков способности быстро оценивать ситуацию, а также, что немаловажно, умение четко формулировать задачи. Только тогда армия нежити была наиболее эффективна. К счастью, Виду удалось поднять несколько существ уровня босса, что частично взяли руководство мертвыми на себя. «Подчинение! Взрыв трупа! Костяной щит!» Скелеты-маги беспощадно взрывали находящиеся за пределами фланга живых мертвецов, отчего окружающие тех противники разлетались во все стороны. А дулаханы, объединившись с оставшимися упырями, яростно бросились в образовавшуюся брешь. Их поведение даже отдельно не напоминало человеческое. Когда после падения все попытки вновь подняться оказывались неудачными, они ползли по льду, неумолимо продолжая стремиться к цели и вцепляясь в ноги врагам. Безжалостность и неутомимость армии нежити устрашали. Мертвые шли напролом, влекомые одной лишь жаждой убийства. Зал славы королевской дороги. Слухи распространялись с быстротой молнии. Уже сотни тысяч зрителей наблюдали через интернет за ходом событий. Но судя по ежеминутно растущему количеству просмотров новостей и подключений к онлайн-трансляции, телеаудитория вскоре могла достигнуть нескольких миллионов человек. А возможно даже перевалить за 10-миллионный рубеж. «Сражаются против костяного дракона!» Похоже, на континент все же вернется прохлада. Ура! Поскорее бы! Народ неотрывно следил за развитием событий, с удовольствием оставляя комментарии. Время шло. И в какой-то момент всех неприятно поразило поведение Терраса и его приспешников. Если бы их предательство произошло в любом другом месте, это не вызвало бы такую волну негатива. Но оно повлекло за собой череду, круто изменивших ход сражения событий. И началось с подлого убийства кумира многих игроков – Аберона. Вот же гады! Чего эти трусы вообще туда поперлись? Идиоты! Отбросы общества! Гибель каждого убитого в спину бойца провоцировала вспышки гнева у зрителей. Борьба за власть не являлась чем-то особенным. Как говорится, историю пишут победители. Однако применившиеся Террасом и его приспешниками методы были абсолютно неприемлемы. К тому же в результате задание могло оказаться провалено. И жару на континенте пришлось бы терпеть еще неопределенно долгое время. В интернете размещались сотни тысяч возмущенных комментариев. Некоторые люди от досады даже прекращали смотреть трансляцию. И в момент особенного накала страстей на поле боя появился он. Это Вид! Из земли магии! Он привел за собой нежить! Нет, гляди! Он сам ее создает! Народ пришел в настоящий восторг. Мгновенно повсюду, в разговорах и сообщениях, зазвучало одно и то же. Вид! Это Вид! Имя уже давно ставшее известным и используемое множеством игроков. Однако, истинный его владелец, единственный и неповторимый, лучший игрок земли магии, сумевший продать свой аккаунт более чем за 3 миллиона долларов. Знаменитый воин, победивший в Королевской дороге, клан вампиров и армию бессмертных. Одним своим появлением он вызвал огромный ажиотаж среди зрителей. Призванная Виидом армия нежити рвала зубами и когтями оставшихся священников Эмбиню и их приспешников. «В атаку! Убить их! Стереть с лица земли!» – кричал Виид, указывая на монстров. «Вы получили опыт. Подчиненные вам упыри добыли 3 золотых и 15 серебряных. Дулаханы заполучили ветхую ткань. От скелетов магов получен пакет красных лечебных трав». За монстров, уничтоженных мертвецами, он получал неплохое вознаграждение и значительное увеличение опыта. Каждая победа нежити давала столько, что с одиночной охотой и не стоило сравнивать. В конце концов, этот класс просто предназначен для войны. Казалось, будь возможность, у Видона вернулись бы слезы на глазах. Он испытывал почти отеческую гордость, наблюдая за темпами роста показателей. «Я создал истинных воинов!» Быть некромантом нравилось Виду все больше и больше. Этот класс по скорости накопления опыта имел 4-кратное преимущество перед всеми остальными. Правда, только в моменты ведения военных действий. В остальное время некромантам, большинство из которых было одиночками, приходилось совсем нелегко. Ведь основа их деятельности – создание нежити. Для этого требовалось обладать хоть немного магическими способностями. А главное – суметь заполучить исходный материал. Тела павших. Поначалу, чтобы оживить хотя бы один труп, некроманты тратили немало собственных сил и здоровья, как, например, священники или паладины в особо тяжкие моменты. Но постепенно, с каждым следующим воскрешением, расходы уменьшались, и работа становилась все легче. Конечно, со временем вложенная в нежить энергия, что поддерживала ее существование, истекала. Мертвые возвращались к своему первоначальному состоянию, и повторное их поднятие требовало уже несравнимо большего количества маны. Неудивительно, что в результате некроманты постоянно вели в бой своих созданий. Череда сражений утомляла, однако позволяла легко обзавестись свежими телами и скоротать время, ожидая, пока восстанавливается запас маны. Кроме всего прочего, для некромантов имели значение не только прижизненные характеристики тел, но и сохранность используемого материала. Так, например, из игрока, перевалившего за 300-й уровень, даже при низком значении его навыков, могла получиться очень сильная нежить. Рыцари смерти, банши, привидения, духи. Было бы здорово призывать подобных монстров. Переродившись, Вид собрал магические способности и мог теперь оживлять простых мертвецов 1-го и 2-го уровня. Однако истинные некроманты обладали куда более широкими возможностями. и только им был доступен призыв высшей нежити. Несмотря на это, поднятые видом мертвые демонстрировали невероятную активность. А все благодаря превосходному исходному материалу. Нежитью стали погибшие участники экспедиции, их враги и даже солдаты времен Империи Нифльхейм. Восставших набралось вполне достаточно для противостояния, даже учитывая то, что с каждым монстром они могли справиться, лишь нападая по трое-четверо. А ведь убитых ими тоже можно будет призвать. Чем дольше длилось сражение, тем больше набиралось свежего материала для создания нежити. Да, класс некроманта определенно имел свои преимущества. Ничего себе! Так то существо? Вид? Участники экспедиции с нескрываемой завистью поглядывали в его сторону. В их представлении он олицетворял образ истинного авантюриста Версальского континента, никогда не пасующий перед трудностями, независимо от сложности задачи. Как же не восторгаться подобным человеком? Хм. Виджи, скрестив на груди костяные руки, пристально наблюдал за ходом сражения. Если, конечно, так можно было сказать о том, у кого вместо глаз темнели пустые глазницы. Ха-ха-ха. Моя нежить отлично дерется. Среди непрекращающегося сражения он стоял со спокойным и надменным видом, чем, разумеется, привлекал внимание. Всех и каждого стало интересовать его роль в происходящем, и начавшиеся пересуды вскоре достигли ушей Виида. «А почему, собственно, он скелет?» «Не знаю. Может, умудрился заполучить проклятие?» «Вряд ли. Для проклятия слишком уж все хорошо складывается». «В любом случае, думаете, он и дальше станет использовать черную магию?» «А как же? Сами же видели, насколько он силен в некромантии!» «Если это действительно Виид, то гарантирую незабываемое зрелище!» Самого же Виида подобные речи откровенно нервировали, так как после услышанного он не мог позволить раскрыться тому факту, что полностью исчерпал свои запасы маны. «Блин, даже навыков некроманта использовать не могу!» От стиснутого с досады посоха падшего святого вновь пришла волна силы. «Ах, достали! Чтоб они вечно маялись за каждую их глупую мысль!» Взяв посох на изготовку, Виид метнулся в гущу сражения. Па-ба-ба-бах! В его руках это оружие двигалось как живое, без усилий стирая монстров за монстром. Подобную технику можно было назвать невероятной. Вспышки так и мелькали перед глазами участников в экспедиции. Если меч мог только разрубить тело противника, то посох буквально разрывал на кусочки. Ударная сила артефакта в разы превосходила любой меч. Виид истреблял монстров в неисчисляемом количестве. «Опыт! Мне нужно зарабатывать очки опыта!» К нему перешли все добытые нежитью предметы и деньги. Но каждый убитый его монстр – это половина навсегда потерянного опыта. Поэтому Виид и стал присматривать для себя противников. Но только тех, жизнь которых и так уже висела на волоске. Выдающаяся и уже не раз использованная тактика. Из всех выбранных противников – разве что пара-тройка попыталась оказывать достойное сопротивление, но и они вскоре пали. А Виид продолжил носиться по полю боя, словно ураган, оставляя за спиной лишь останки монстров. «Так или иначе, а я уже погиб из-за костяного дракона, и теперь просто обязан вернуть весь утерянный опыт!» Даже трудно выразить, насколько огромными были потери ценных навыков. И чтобы поскорее компенсировать ущерб, Виид решил выбрать такую спорную тактику. Это и в самом деле Виид. Но он же раньше не владел подобной магией. Гляди, опять сместился и добивает очередного монстра. Не знаю, насколько он силен в магии, но вот что касается сражения... Какой же у него уровень? В глазах немногих выживших участников экспедиции теперь светилось обожание. Ведь там, где побывал Виид, количество монстров значительно сокращалось. Создавалось впечатление, будто их сметало порывом ветра. Он с поразительной легкостью управился с посохом. Тот невесомо порхал в его руках, казалось, даже не касаясь ладоней, и в каждое мгновение изменял свое положение, чтобы нанести или отразить удар. Казавшееся нескончаемым сражение потихоньку затихало, и хоть Виид фактически занимался лишь тем, что добивал уже доведенных нежитью до изнеможения монстров, со стороны все, конечно же, выглядело совершенно иначе. «И правда силен!» «Невероятно крут в бою!» Члены экспедиции не могли сдержать восторженные крики, когда на их глазах Вид проводил множество впечатляющих боевых приемов. Один сложнее другого. Он использовал посох падшего святого как оружие высшего уровня, а вкупе с вложенной в атаку неимоверной силой перерожденного скелетом, тот при соприкосновении с телом врага каждый раз порождал вспышки. Ви демонстрировал недосягаемое для обычного воина мастерство. Он мог одним ударом отбросить священников ордена Эмбиню аж на 30 метров. Совсем немного осталось до полного краха неприятеля. Многие дулаханы уже опускали мечи, не находя себе противника. Подметивший это Вид, не желая упускать драгоценный опыт, отломал у себя ребро и, выбрав цель, выкрикнул: «Метание кости!» Он произвел удар острой костью, использовав прием, доступный только скелетам-воинам, одним из которых как раз сейчас и являлся. И осколок, кинутый с огромной силой, достиг своего адресата, мгновенно оборвав его жизнь. «Вы использовали часть своего тела. До момента восстановления реберной кости будут понижены. Урон на 1,3%. Защита на 2%. Вид еще быстрее заметался по полю боя. Орудовал посохом, метал кости, собирал выпавшие с монстров предметы. И, конечно, не забывал управлять армией нежити. Словно шквал ветра, он сметал всех врагов на своем пути. Мечи и пришедшие наконец в себя участники экспедиции тоже вступили в бой. Совместными усилиями они добили немногочисленных священников Эмбиню и солдат Ада. На этом с монстрами вроде как было покончено. Послышался оглушительный рев. Но оставался еще босс Долины Смерти – Костяной Дракон. Атакующие его птенцы Торида несли колоссальный урон. От призванных вампиров не осталось и половины. Однако несметное количество бродящей по земле нежити в битве с летающим монстром особой помощи оказать не могло. А у измотанных тяжелыми сражениями остатков экспедиции уже совсем не осталось сил. Вид же мучился сомнениями. Может, сейчас лучше отступить? Подходящее место на примете уже имелось. Пещера со скульптурой. Можно было не рисковать и вернуться туда, оставляя Торида прикрывать отход. Но в этом случае я никогда не узнаю, что случилось с воинами Империи Нифльхейм в Долине Смерти. Необходимость выполнения задания связывала его по рукам и ногам, а для этого нужно было любыми способами выяснить правду о произошедших когда-то событиях. К тому же в том месте, откуда появился дракон, виднелся вход в пещеру. Возможно, именно в ее недрах и сокрыта тайна. Но миновать крылатого монстра и пройти туда незамеченным – непростая задача, потому как костяной дракон, пусть и занятый сражением, ни на минуту не оставлял вход без внимания. И даже если каким-то чудом удастся перескочить внутрь, выбраться обратно будет невозможно. Если отступить сейчас, то другой такой возможности может и не представиться. Значит, придется заняться костяной тварью. Принял решение Вид. Еще ни разу до сих пор он не отступал в бою с монстрами. Даже в самых трудных и изматывающих сражениях никогда не сбегал, а всегда смело смотрел в лицо врагу. И сейчас воинственный дух не давал Виду покоя, заставляя быстрее бежать по жилам кровь, отчего бросала в жар, даже несмотря на суровые погодные условия северного континента. Ладно, посмотрим. Вид проверил количество накопленной маны. Время боя он делал упор в основном на физические атаки, сведя ее расход к минимуму, благодаря чему удалось восполнить около 43%. Окутанное мраком создание, чтобы пронзить сердца врагов. Явись, копье тьмы! Отложив гримуар, Вид вытянул в сторону руку, и мгновение спустя в его ладонь сжало возникшее из ниоткуда длинное копье, напитанное черной магией. Оно испускало зловещий туман. Призыв этого магического оружия являлся самым мощным заклинанием из доступных в настоящее время, а также и невероятно затратным. Оказалось, израсходовано более половины накопленной маны. «Вперед!» – скомандовал Вид, собравшийся подле него нежити, наконечником копья, указав направление атаки. Туда, где с главным боссом продолжал сражаться Торида, Саюн и несколько оставшихся в живых темных геймеров. «Вызов брошен!» Остается всего ничего. Убить костяного дракона.